Кому нужна чистота ваша? Мне. Кому нужны ваши накопления и преуспеяния? Мне, чтобы мог я, приняв их, устремить мощь на вас к новым вершинам.